Нелли убеждала себя. Она поступила правильно. Правильно. Не было вариантов. Эммануил скончался скоропостижно. Тромб. Заткнул, как пробка, какую-то протоку. Раз — и все. Прискорбную новость Нелли узнала в издательстве. Аккурат после Тасиного суда. Естественно, пошла на похороны. Прощание организовали в крематории на Шафировском. Большой зал. Окна в пол, черный гроб на белом мраморном постаменте, скамейки вокзального типа, незнакомые смурные люди с букетами подмороженных роз и гвоздик, и где-то в прохладных каменных высотах ленивое жужжание, разбуженное глухим погребальным гвалтом малахольная зимняя муха. Там Нелли узнала о существовании жены Эммануила Марины. Увидела ее в черной органзе и шелке, безутешную, точеную. О, эти скулы, полуприкрытые глаза, иконописный лик. Есть такие женщины, которым горе поразительно к лицу. И этого уже было достаточно, чтобы убедиться. Нелли не ошибалась на Мумочкин счет. Ни тогда, ни сейчас. Мерзавец. А она своими же руками восстановила между ними Стаси связь, почтальонша Хренова, мадам Печкина, узкую трибуну, словно в насмешку, страшно похожую на то, что Нелли видела в суде, занимали, сменяя друг друга, провожающие Мумочку в последний путь. Сама Марина, дочка от первого брака, вызывающая длинноногая Анастасия, ажурная кофточка, сливочные плечи. Для похорон немного слишком. Для бара бы самое то. Сухотелые театральные стрекозы, гигантские очки, заунывные стихи Тарковского над гробом и наверняка коньячные фляжки в кокетливых сумочках. Задрипанные мужички с песком в штанах. Все-таки 70 лет было Эммануилу. Да и она, Нелли, уже не молода. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Нелли томилась и ругала себя. Зачем приперлась? Зачем взяла эти крашеные синие розы? Невытравимая страсть к выпендрежу. Можно было обойтись десятком чинных хризантем. Те хотя бы не колючие. Когда уже все выговорятся? Благо, что похороны в помещении. Закоченеть сейчас на кладбище было бы совсем не в кассу. И вдруг заметила среди собравшихся увядшую дамочку. Престарелая напудренная цаца из тех, что карандашами и помадой обводят по морщинам следы былой красоты. Нетерпеливо, словно на почте, ждала своей очереди, надсадно всхлипывала и рвалась к трибуне. В руках ее, унизанных массивными перстнями, обнаружилась пачка конвертов. Да более знакомых, крафтовых. Нелли перевела взгляд на Марину. Та не обращала на старую пудреницу внимания. Светясь скромной печалью, черт, ну до чего ж хороша, вдова принимала соболезнования от какого-то бородатого господина. Тем временем дамочка продралась к трибуне и зашуршала конвертами. «Эммануил писал мне», — взвыла она грудным контральто с оттенком скандальности. «И сейчас я вам прочту. Вы должны знать». Все глаза обратились к ней. Праведное личко Марины подернула снисходительная жалость. Крупно трясясь, пудреница приступила. «Душенька моя, серебристая смешинка!» Но дочитать не сумела. Захлебнулась, слова потонули в рыданиях. По взмаху ресниц Марины два мужичка подхватили стенающую скандалицу под локти и вывели из зала. В толпе образовалась прореха, куда, повинуясь импульсу, скользнула прикрытая своими синими розами Нелли и ловко цапнула чужие письма с трибуны. Конверты погрузились в сумочку. Цветы были уложены в гроб. Покойный Эммануил в идеально отглаженном костюме тройки выглядел довольным. Еще бы. Помер, а бабы до сих пор на него права предъявляют. Дон Жуан, как он есть. Марину, судя по реакции, эпистолярные похождения супруга не тяготили, а реальные вряд ли имели место. Интересно, любила? С такой разницей в возрасте? Впрочем, кому как не Нелли знать. Годы — это ерунда. А вдовушка скоро устроится. Если повезет, найдет себе кого-то верного, капитального, вроде ее Неллиного Леонида Борисовича. После инцидента похороны прошли как на ускоренной перемотке. Надгробные речи, грустно пожурчав, иссякли. Марина последней коснулась мумочкиного лба. Сотрудники крематория в серых курточках сноровисто укомплектовали черный с позолотой крышкой, усланный богатым бордовым сатином гроб, и полированный ящик с гудением опустился в пропасть, в невидимый огонь. Туда тебе, сучок, и дорога. Поминками Нелли манкировала. Добралась до издательства, шуганула коллег и заперлась у себя в кабинете с видом на заснеженную набережную. Достала конверты, адресованные Алевтине, так, оказывается, звали экзальтированную даму. Читала, полыхая от гнева. «Ну, мума, паршивец! Один в один письма к Тасе. Слог, стиль!» Когда Тасю огорошила арестом и Нелли принялась таскать туда-обратно корреспонденцию, она прочла мумочкины лирические пописульки разок-другой и перестала. Красочно, да, но однообразно и потому невероятно пошло. Ведь наблюдались раньше в муме некие просверки таланта, чувства меры. Поманила муза и бросила. Но Тасе нравилось. Не просто нравилась, держала на плаву, не давала утопнуть. Единственная ее соломинка отдушина. Господи ты, Боже мой, а Тасе-то как обо всем рассказать? Несколько дней Нелли бурлила и маялась. Думала, думала, десяток карандашей обгрызла до горького грифеля и придумала плохонький план. Следовало не просто рассказать Тасе о мумочкиной смерти, но и показать его послание к Алевтине. Да, жестоко, но так девочке легче будет смириться, отпустить. Однако важное уточнение. Ни в коем случае не сейчас. Никогда Тася под арестом. Зависла в безвоздушном пространстве. Не ровен час, угодит в тюрьму. Кончина мумы ее добьет. Ни Саня не удержит, ни внучка. Что-то там тоже надорвалось. Еще придет в голову последовать примеру мамы, а Тася, как назло, слишком много думает о маме. Нелли пытала адвоката Наташу. Какие перспективы? Когда уже начнется рассмотрение дела по существу? Неужто и впрямь возможен срок? Наташа в телефонных разговорах вихляла и оправдывалась. Якобы ничего пока не понятно. Следаки тянут резину. Подкрепить Тасину позицию по-прежнему нечем. Но Нелли продолжала наседать. А что? А когда? А почему? Даже при худшем сценарии, успокаивала адвокат, скорее всего, за решетку Тася не попадет. Во-первых, возраст. Во-вторых, не так уж велика оценочная стоимость контрабандного издания. Можно рассчитывать на условный, а вероятнее — на ограничение свободы. Это значит сидеть дома еще пару лет. В общем, до конца судебного процесса Нелли Тасси ни-го-го. А пока... Что ж, в молодости Нелли, помнится, неплохо подделывала подписи. И проза ее юношеская была, по правде, отъявленным эпигонством. Сымитировать Мумочкины излияния, конечно, непросто. Вдруг Тася почует фальшь. Но, с другой стороны, лирика его насквозь фальшива. Чтобы выиграть время, Нелли притащила Тасе старое письмо, которое не отдала в пылу ссоры. И прокололась, не прочитав его заранее. Тася что-то заподозрила. Этот ее сумасбродный побег? Уж не к Мумочке ли рванула? Нелли чуть волос на темени не лишилась. Тася благополучно вернулась, а Мумочке ни слова, значит, не добралась. Нелли ушла, сцепив зубы. Боялась, что если откроет рот, в ярости проговорится про смерть Эммануила. Чистой воды безумство. И фантастическое везение. Тася успела за минуту до звонка инспектора. Стало ясно, медлить нельзя. Тем вечером, когда беглянка Тася едва не попалась, Нелли решила действовать. За образец взяла письмо к Алевтине. Придумала добавить про фильм. Испортила пачку пищи бумаги в попытках воспроизвести Мумочкину каллиграфию. С лампой пробовала и без. Сами знаете, как это делается. Всех эти разы в жизни что-нибудь копировали. Вычурный его почерк, похожий на лиственный завитками орнамент, сперва выглядел проблемным. Ничуть, как показала недолгая практика. Штампованные завитушки, узорчатое литье из нескольких элементов, точно на чугунной ограде. Эммануил весь состоял из повторений. Наутро полумертвая, ночь не спавшая Нелли вернулась к Тасе. Набрала в легкие побольше воздуха, шершавого, пустого, натянула улыбку и постучалась в дверь спальни. Отдала, дрожа под жилками, письмо. Тася поверила. Посмотрела на Нелли с безумной надеждой. «А ты ведь будешь и дальше носить его письма, да?» И Нелли носила. Доставляла исправно, раз в неделю, сохраняя прежний ритм любовной переписки. Тасины ответные письма изучала дотошно, как юридические бумаги, и прятала на работе в ящике стола. Переживала, что не сумеет столько сочинить. Но здесь первое время отлично вручали письма к Алевтине. А потом уже Нелли набила руку. Почувствовала, что ощущают авторы любовных романов. Вскрылась некая безотказная формула. Первый абзац — нежное приветствие. Абзац номер два — впечатление последних дней. Факультативно — воспоминания из прошлого. Здесь Нелли приходилось, понятное дело, сложнее всего. Выкручивалась, используя рассказанное когда-то Тасей. Или же что-то философское, притчевое. И ласковое прощание, само собой. Тася совсем окуклилась дома, и, похоже, ей там поживалось неплохо. Она, наконец, включилась в работу. Добросовестно переводила для издательства тексты, не срывала, как прежде, сроки. Убиралась. Полной грудью дышали шкафы. Натертый в кои-то веки паркет сверкал дворцовой чистотой. Готовила. Во сколько бы Нелли ни приходила, ее обволакивали сытные ароматы. Гуляш, буйабес, шарлотка. Все довольно вкусное, только чуть-чуть пересоленное. Даже, как ни странно, десерты. Настроение у Таси в целом держалось ровное, без перекосов. Правда, при разговорах о выходе на волю, которыми Нелли вообще-то старалась Тасю приободрить, та почему-то заметно мрачнела. И рассеянность, да, рассеянность. Тася словно витала беспрерывно в своих мыслях. Забывала, о чем они с Нелли беседовали накануне. И подолгу, с опустелыми глазами, разыскивала пульт от телевизора, лежавший, как это часто бывает, прямо у нее под носом. Стремительно растаял с первыми яркими лучами солнца короткий февраль. До середины дотрюхал, плюхая и увязая в кислой жиже заспанный март. Завершилось предварительное следствие. Тася получила окончательное обвинительное заключение в контрабанде культурных ценностей, правда, ремарку о неустановленной группе лиц обвинители все-таки убрали, вызвав у адвоката Наташи сдержанную радость. «Теперь все зависит от судьи», — сказала она Тасе и Нелли за день до заседания. «У нас нет доказательств, но и у них особо нет. Если дело не вернут в прокуратуру, 50 на 50 — это неплохой шанс выйти на свободу. Тася, почему такое лицо? Мы не должны терять надежду». В суде все выглядело как обычно. Все тот же состав участников. Тася за решеткой, строгая с иголочки адвокат, мерзкие господа обвинители, чтоб им провалиться, и хладнокровная мымра-секретарь. На зрительских местах с Нелли Леонид Борисович и пополневший Вася. На стенах лежали бледные солнечные ромбы. С натяжного в клеточку потолка свешивались лохмы канцелярской пыли. Судья Алябьева, восседавшая за столом, с приходом весны прихорошилась. Подмалевала губы, заменила очешную цепочку на жемчужные бусы и приколола к черной мантии серебряную брошку, напоминавшую на некотором отдалении изысканный плевок. С трудом верится, что вскоре определится Татина судьба. Про ее самочувствие по лицу не понять. Выражение флегматичное, отсутствующий взгляд. Открыв заседание, судья зачитала. Гражданка Мартынюк обвиняется, статья такая-то, пункт такой-то. «Вам понятна сущность предъявленного вам обвинения?» — обратилась она к Тасе. «Да», — коротко ответила та. «Выскажите свое мнение по поводу предъявленного вам обвинения. Признаете ли вы себя виновной?» И, не задумавшись нисколечко, не помедлив, Тася сказала просто. «Да, признаю вину». Что-то грохнулось. Адвокат Наташа выронила телефон. «Тася!» — воскликнула она. Забыв о распластанной на коленях шубе, Нелли вскочила со скамьи. Раскрыла рот, но муж ухватил ее за рукав и дернул. Прошипел: «Тебя удалят!» «Подсудимая, повторите, что вы сказали?» — попросила судья, недоверчиво приподняв брови. «Я признаю вину», — подтвердила Тася, не отводя взгляда от Алябьевой. «Я купила Библию в антикварном магазине в Брайтоне, везла в Россию с целью личного обогащения. Раскаиваюсь содеянным». И после этих громоздких, очевидно заученных фраз, почти неслышно добавила: «Пожалуйста, отпустите меня обратно домой». Начался форменный бедлам. Помощник прокурора жукастый Черкасов, не стесняясь, пихал локтем следователя Петра Кабановича и жужжал что-то вроде «Я же говорил». Мымра-секретарь с воодушевлением шелестела бумагами. Наташа громко требовала перерыва. Судья Алябьева пристально поглядела на Тасю, а потом бабахнула молотком и объявила, что удаляется в совещательную комнату. Тасю куда-то увели. Нелли бросилась к адвокату. «Наташа, сделайте что-нибудь!» Та беспомощно пожала плечами и устремилась вслед за приставами. «Неумелая девчонка! Безграмотная овца! Леня, Как ты мог найти нам такую овцу? Тася, Тася, что ж ты натворила?» За 45 ужасных минут Нелли скурила на улице 5 сигарет. В пух и прах разругалась с Леонидом Борисовичем, а заодно уж и с вовсе неповинным Васей, и возвратилась в зал. Тасю поместили обратно в клетку. Мимо Нелли, вбивая в пол каблуки, прошагала адвокат и в ответ на немой вопрос только мотнула головой. Судья Алябьева вернулась на свое место. Присутствующие встали. Долгое, малопонятное вводное. В силу новых обстоятельств судом принято решение особым порядком. Наташа поминутно вытирала ладони об узкую юбку и одергивала пиджак. Шуба, которую Нелли держала в охапке, казалась намокла и весила пут. «Именем Российской Федерации Левашовский районный суд города Санкт-Петербурга, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении гражданки Мартынюк Таисии Сергеевны, постановил: материалы дела. Подсудимая в полном объеме согласна с предъявленным ей обвинением». Наконец, сам приговор. «Признать Мартынюк Таисию Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. В срок ограничения свободы засчитать время, проведенное под домашним арестом, день за день. Возложить на подсудимую обязанности не покидать постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и являться по вызовам в уголовно-исполнительную инспекцию с периодичностью, установленной данной инспекцией. Снять запрет на использование средств связи». Тася молча смотрела на серебряную брошь судьи, слушала приговор и слегка улыбалась.